Глава 24. Едва тело босса уложили в багажник, как появилось полицейское начальство, которое ждал лейтенант. Но трое это уже не интересовало. Пожалуй, только одиночный автомобиль, что маячил на краю стоянки. Едва трое о нем подумал, машина тронулась, и на мгновение трое показалось, что в ней сидел тот, в которого он стрелял. Как понял, наверное, почувствовал. Но машина скрылась за углом, и Трой решил забыть об этом. В ближайшее время ему предстояло много других хлопот, от которых зависела его дальнейшая судьба, ни больше, ни меньше. А в уехавшем черном автомобиле находился агент службы защиты Витольд, который длительное время сидел на хвосте у банды Теплого. Сидел с тем, чтобы найти того, за кем они охотились. Странное дело, ему казалось непонятным, почему приходилось следить именно за этой бандой, если начальство интересовал совсем другой объект. Но каким-то образом бандиты на объект вышли, а значит, начальство оказалось право. Впрочем, Витольда это не порадовало. Он считал себя недооцененным агентом, заброшенным на второстепенную работу в третьеразрядном мире. Другие его коллеги строили яркие и быстрые карьеры на планетах миров, соперничающих с суперколверами на равных. А вот там были схватки интеллектов, технологий, да такие, что искры летели. А тут что? Болото. Пару раз он пытался поднимать вопрос о том, чтобы следить за объектом напрямую. Но ему указывали на хорошую подготовку объекта, который без сомнения заметит слежку. Приказ есть приказ, и Витольд продолжал эту странную охоту, при том, что у него рождалось и множество других вопросов. Например, зачем вообще следить за этим парнем? Его куратор после множества расспросов в виде исключения все же нарушил инструкции и рассказал ему о приказе самого адмирала Марка. Куратор полагал, что Витольд после этого отвяжется от него. Однако агент был очень инициативен и продолжал задавать вопросы. По всему выходило, что он, как это у них называлось, залежался и протух, перестал чувствовать интерес к заданию или работе вообще, и его требовалось заменить на более подходящего. В службе защиты очень серьезно относились к заданиям, поступавшим от родственных силовых структур, а тем более от самого адмирала Марка, который в последний период осуществлял общее руководство сектора служб безопасности. Озабоченный состоянием агента Витольда куратор после долгих раздумий решил воспользоваться резервным каналом спецсвязи, чтобы попросить замену. Сеанс связи предстояло проводить прямо в служебном кабинете куратора, который исполнял роль офицера службы снабжения на огромной военно-космической базе «Гроссхилл». За окном ревели двигатели челнока, прогреваемые перед прыжком на опорную станцию, находившуюся в 500 тысячах километров. Это был узел, на который перебрасывали технику, чтобы затем распределять по наиболее важным направлениям. В этот раз на рамной конструкции челнока были установлены 12 перехватчиков «Кук» из последней серии. Они были хорошо оснащены в базе, и пилотам это нравилось, поскольку не приходилось выклянчивать у начальства приличную пушку или более подходящий вид подвесок для ракет. И это были не капризы. Вопреки мнениям, будто в мирное время никто нигде не воюет, пограничники постоянно держали порох сухим, ведь им приходилось вступать в бой тем чаще, чем дальше от официально заявленных маршрутов приходилось уходить на неожиданные патрульные операции в интересах пограничного департамента и даже Министерства обороны. Пилоты ворчали на переработке, а начальство отбивалось надбавками за сверхурочные. Отказать другим ведомствам пограничная служба не могла, ведь только у нее имелась техника, сравнимая с флотской и армейской, при том, что у армии и флота не было такой широкой сети баз и опорных пунктов. К тому же закон запрещал военному ведомству использовать тяжелое вооружение в мирное время. А вот пограничникам это было разрешено.